Вода жизни. Станция «Сухая канава» дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек. Все, что здесь доступно оку, как говорится, спит, покой ценя. В это-то время к железнодорожной лавке подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел. — Ванька, не будь сволочью, дай рубь 62! — Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней. Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила. — Соскучились, ребятишки! Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл. — Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать! — Огородами? Там сугробы! — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке. С победоносным криком «Номер первый! Ура!» он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил: «Чтоб ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером встанешь, успеешь! Фадей первый, он дежурил 2 дня». Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал: «Братцы, очищенное привезли!» Калитки захлопали. Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного дьякона. Шестой номер. Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова. Восьмым — сам Сидоров. Девятым — Пелагеин племянник, бросивший на 5 сажений 10-го, помощника начальника станции Калачука, показавшего 32 версты в час. 11-м — неизвестный в старой красноармейской шапке, а 12-го личность в фартуке высадила за дверь, рявкнув: «Организуй на улице!» Поселок оказался и люден, и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованную очередь повторными атаками. «Анафемы! Мне ваша водка не нужна! Мясо к обеду дайте взять!» — кричала она, как кавалерийская труба. «Какое тут мясо!» — отвечала очередь. «Вон старушку с мясом!» «Плюнь, Пахомовна!» — говорил женский голос из оврага. «Теперь ж ничего не сделаешь! Теперь че, пока водку не разберут! Глаз, глаз выдушите! Куда ж ты прешь? В очередь! Выкиньте этого в шапке, он сбоку залез! Сам ты мерзавец! Товарищи, будьте сознательны! Ох, не хватит! Попрошу не толкаться, я начальник станции! Насчет водки я сам начальник! Алкоголик ты, а не начальник!» Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий со счастливым лицом и с 2 бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги. «Две бутылочки». «3.24», — вопил фартук. «Что кроме?» «Сельдей 4 штуки». «Сельдей нету». «Колбасы 1.5 фунта». «Вася, колбаса осталась?» «Вышла». «Колбасы уже нет, вышла». «Так что ж есть?» «Сыр русско-швейцарский, сыр голландский». «Давай русско-голландский, 1/2 фунта». 32 копейки. 3.56. Сдачи 44 копейки. Следующий. 2 бутылочки. Какую закусочку? Какую хошь. Истомилась моя душенька. Ничего, кроме зубного порошка, не имеется. Давай зубного порошка. 2 коробки. «Не желаю я вашего ситца, без закуски не выдаем». «Так ты что же, очумел, какая ж ситит закуска? Как желаете, чтоб ты на том свете ситцем закусывал? Попрошу не ругаться». «Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы. Нельзя же в самом деле народ ситцем кормить. Товарищ, не задерживайте». 215 номер получил две бутылки и фунт синьки. 216-й — две бутылки и флакон одеколону, 217-й — две бутылки и 5 фунтов черного хлеба, 218-й — две бутылки и 2 куска туалетного мыла «Аромат девы», 219-й — две и фунт стеариновых свечей, 220-й — две и носки, да 221-й получил шиш. Фартуки вдруг радостно охнули и закричали «Вся!». После этого на окне выскочила надпись «Очищенного вина нет», и толпа на улице ответила тихим стоном. Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь, светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура и тихо пела, покачиваясь: «Все, что здесь доступно оку, спи, покой, ценя». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2010 году. Читал Иван Литвинов.